Глава 64. «Ты почему так долго?» Птица Гамаю налетела на Анфису, едва не сбив своими крыльями ее с ног. «Иди, иди, присядь, отдышись!» Гамаюн подала стакан с водой. Цербер сел напротив и уставился на значок. Затем громко гавкнул, оглушив и Анфису, и Гамаюн громким звуком, с грохотом отозвавшись во всей квартире. Значок на куртке ведьмы зашипел, заискрился и, преобразовавшись в огненного бельчонка, кубарем скатился на колени Анфисе. «Тихо, успокойся, маленький! Цербер, друг, он хороший!» Анфиса поглаживала искрящегося бельчонка, не обращая внимания на жжение в руках. Цербер подошел ближе и уставился на огненного зверя, попеременно переводя взгляд то на бельчонка, то на Анфису. «Это что?» Гамаюн с любопытством ткнула крылом в бельчонка и сразу же отдернула его. Несколько ее перьев оплавилось. «Нахал!» — закричала Гамаюн и тут же с интересом и неподдельным любопытством посмотрела на распушившего хвост странное создание. «Гамаюша, ну что за невоспитанность тыкать перьями в малыша?» Анфиса рассмеялась и почесала бельчонка между ушек, отчего тот издал звук, похожий на треск горящих дров. «Что за зверь такой невиданный?» — уже примирительным тоном добавила птица. «Это ж ты у нас вещая птица, вот и разгадывай», — довольным тоном произнесла Анфиса. «И что значит «невиданный»?» — ведьма потрепала создание за хвостик. «Вполне себе виданный. Уж какой получился. Зато очень способный». Цезарь опять громко гавкнул. Бельчонок в этот раз вернулся в шар и зашипел. Анфиса погладила его, успокаивая. «Что, ты и правда не знаешь, что там произошло?» — обратилась она к подруге. «Представь себе, не имею ни малейшего представления». Гамаюн недовольно нахохлилась. «Теперь понимаешь, как несправедливо умалчивать то, что от тебя хотят услышать?» Назидательным тоном прокомментировала Анфиса, выдерживая паузу. «Ладно уж, я не ты. Не буду загадками и полунамеками тебе все объяснять», ответила Анфиса и рассказала все, что произошло с ней после того, как она вошла в транс. По мере своего рассказа Цезарь все ближе и ближе присаживался к Анфисе. «Марика, это же сильная белая ведьма! Как она могла не заметить того, что Ахирон злодей?» Птица Гамаюн, возмущаясь и размахивая крыльями, цокая по ламинату когтями, ходила по комнате. «Я же тебе объяснила, как это случилось», — ответила Анфиса, поглаживая своего огненного бельчонка, который корчил рожицы Церберу, нарочно того дразня. Пес, внимательно прислушиваясь к рассказу Анфисы, не отводил взгляда от задиристого малыша. Цербер не обращал внимания на выходки задиры. Он слышал, что рассказывала Анфиса, и теперь смотрел на малыша с уважением. Когда собачья морда Цербера оказалась совсем близко от бельчонка, пес не удержался и лизнул его. Бельчонок от неожиданности упал на мягкий хвост, а потом резко встал и обхватил своими лапочками Цербера за нос, обнимая. После чего ловко перебрался к тому на спину. «Подружились, ну надо же», — прокомментировала Гамаюн и снова обратилась к Анфисе. «Так как так получилось, что Ахирон смог затуманить сознание Марики?» «Ты знаешь, вот уж действительно говорят, что любовь зла, полюбишь и козла. Мне Марика рассказала, что как только она познакомилась с Ахироном, он был совсем другим. Только намного позже она поняла, что он намеренно сдерживался, чтобы Марика его не раскусила. На самом деле он преследовал свою цель. Обманом он хотел завладеть способностями Марики, чтобы расширить свои возможности. А когда оказалось, что Марика ждет тройню, то Ахирон стал всячески опекать жену и постепенно опутывал ее незримыми узами, отуманивая сознание белой ведьмы. Совсем незаметно и вполне себе спокойно, по словам Марики, пролетело 18 лет. Ахирон устроил настоящий праздник для своих дочерей, был добр к жене и девочкам. Марике казалось, что все вокруг наговаривают на ее мужа. Она успокаивала себя тем, что, по всей видимости, с ней он изменился и стал добр к людям и окружающему миру. Но все открылось после того, как в день рождения своих дочерей Марика согласилась передать часть своей силы девочкам. А Херон смог убедить Марику, что так будет безопаснее. Они ведь такие красивые. Сразу же на следующий день, после того, как Ахерон и Марика совершили ритуал посвящения дочерей, он под благовидным предлогом показать дочерям мир покинул дом. Марика пребывала в какой-то искусственной растерянности и помрачении. Неожиданно для себя она почувствовала, что Ахерон совсем не тот, кем казался все эти годы. У Марики словно открылись глаза. Она с ужасом поняла, что дочерей Ахерон может перетянуть на темную сторону, а уж этого она допустить не могла. Едва восстановившись от потрясения, Марика своими способами узнала, где находятся Ахерон и молодые ведьмы. Да, это уже были вполне себе сильные ведьмы, ведь часть силы Марики, влившись в девушек, как в молодые ростки, разрасталась и крепла под пристальным надзором Ахерона. Если говорить кратко, то Ахерон смог убедить дочерей, что мать сошла с ума и ищет их, чтобы убить. С помощью молодых ведьм он, зная, что дочери и Марика одной крови, провел ритуал, который обезоружил Марику и с течением времени лишал несчастную не только сил, но и жизни. Лишь однажды Марике удалось откровенно поговорить с некогда любимым мужем. Вот тогда-то он и открыл истинное лицо. Ахерон грубо и жестоко признался в том, что использовал Марику в достижении своей цели. Он рассказал, что планировал отнять у нее силу, но получилось даже лучше, чем он мог предположить. У них с Марикой родилась тройня. И теперь у него будет в распоряжении в 3 раза больше возможностей, чем он планировал. Ведь жизни и силы своих дочерей он полностью контролировал. Марика попыталась сразить Ахерона, но не учла, что противостоять ему уже не может, ведь половину своих способностей она добровольно вложила в дочек. «Вот же гад!» — возмутилась Гамаюн и захлопала крыльями. К тому времени Марика узнала, что Ахерон, помня отказ Богданы, убил ее и моего отца. Продолжала Анфиса. И когда Марика не смогла повергнуть своего мужа, который превратился в главного врага, она произнесла, что явится дочь Богданы и уничтожит его. По словам Марики, эти слова повергли в ступор Ахерона, и тогда она поняла, что тем самым допустила большую ошибку, ведь Ахерон не знал, что у моих родителей была дочь. Но замешательство Ахерона дало Марике возможность предпринять меры, благодаря которым она смогла немного ослабить тиски коварного колдовства Ахерона и бесследно исчезнуть с его поля зрения, утаившись в другой параллели. С того дня главной целью Марики стало желание найти меня, чтобы вручить вот это. Анфиса указала на кулон с часами. Этот оберег Ахерон вручил Марике в день их свадьбы. Словно в подтверждении слов Анфисы, от кулона с часами отсоединилось легкое облачко, показывая счастливую и юную Марику, сидящую в цветах, подаренных Ахероном. «Видишь, эти цветы источают дурманящий аромат, который притупляет бдительность Марики». Анфиса указала на едва различимый зеленый дымок, исходящий из букетов. «Ты смотри, какой подлый!» Гамаюн так захлопала крыльями, что облако рассеялось. «Так вот, Марика заверила, что этот оберег поможет мне в случае, если я не замечу приближение Ахерона. Он защитит меня на некоторое время, предоставив возможность собраться с силами». «Уже хорошо, что так», — обрадовалась Гамаюн. «Ладно, Гамаюша». Анфиса резко встала, при этом огненный бельчонок опять зафиксировался круглым значком у ведьмы на курточке. «Мне обязательно нужно появиться на работе и самой лично посмотреть, что там Каринка придумала». «Ну, хорошо, мне тоже пора». Птица Гамаюн легонечко клюнула Анфису в макушку и подцокала к балкону. «Пока, и не будь букой», — услышала Анфиса последнее наставление подруги. «Тоже мне вещая птица», — хмыкнула Анфиса. «Никогда, понятно, не скажет. Это мне совет, не будь букой. Вот что это, а?» Анфиса погладила Цезаря. Пес в ответ гавкнул, поддакивая. «Ладно уж, работу никто не отменял». С этими словами ведьма в сопровождении Цезаря вышла из квартиры и поспешила на службу, где предстояло еще оформить рапорт. Негласный договор с Марикой вступил в силу и требовал подробного отчета.